Слово и дело. Обычная житейская мудрость утверждает, что просто сказать что-то еще не означает это сделать. Но, как это доказывается множеством примеров, житейская мудрость может ошибаться, по крайней мере, в вопросе представления Сан о компьютере как сети. Сан берет пустую палитру и творит свое видение будущего, говорит аналитик Лаура Канильяра из Goldman Sachs and Company. Она имеет в виду, что всю свою жизнь Сан прокладывает пути, ведущие, по мнению других, в никуда, и в результате приходит именно туда, куда потом захотят прийти другие. Вообразить, что мы можем творить нечто просто силой своего желания, на первый взгляд, возможно только в сказках и диснеевских мультфильмах. Но ведь есть еще политические деятели и те телевизионные комментаторы, которые в полной мере осознают власть слова, способного управлять мыслями людей и побуждать их к тем или иным поступкам. Они верят, что сильнее, чем слово, оружия нет». В те годы, когда интернет только-только зарождался, Макнили фантазировал на тему некоего соединенного некомпьютерного сетевого устройства, которое назвал телепьютер. Подсоедините к нему экран, получите телевизор. Подсоедините большой экран, будет рабочая станция. Подключите джойстик, получится игровая приставка. Подсоедините модем или ISDN-порт и получите персональный компьютер или телефон. Несколькими годами позже, когда такой образ стал уже почти привычным, Макнили заметил: «Мы хотим, чтобы каждый мужчина, каждая женщина и каждый ребенок на планете мог связываться через высокоскоростную сеть с кем угодно и когда угодно. Я понимаю, что это нереальная, нелепая идея, когда добрая половина населения никогда не пользуется даже телефонами. Однако с каждым днем она становится все менее нелепой». Пути воплощения концепции в жизнь. Одно дело иметь концепцию вашей организации. Другое дело знать, что ваши действия в настоящий момент продвигают вас в направлении реализации этой концепции. Джеймс Андерсон из Anderson Leadership Group предлагает три следующих взаимосвязанных действия, которые могут помочь сократить дистанцию между тем, куда мы хотим попасть, и тем, где мы находимся сегодня. Отдохните, расслабьтесь и подумайте. Андерсон замечает: вы не просто подзаряжаете свои батарейки, а делаете шаг назад, смотря туда, где вы уже были, определяя, куда вы хотите идти, и убеждаетесь, что вы делаете именно то, что поможет вам достичь конечной цели. Проверка концепции. Я не рассматриваю сегодняшнее положение вещей, а заглядываю далеко вперед, туда, где вы хотите оказаться через 10 лет. Затем вы возвращаетесь из будущего в настоящее, через 5 лет, на следующий год, следующий месяц и, наконец, на следующую неделю. Решительность. Я уверен, что если вы хотите быть продуктивным, вам нужно быть решительным. Это требует, чтобы вы сказали «нет» большинству хороших и ценных возможностей, которые предоставляются вам ежедневно. Лучше быть узкоспециализированным в нескольких видах деятельности, чем поверхностным во многих, говорит Андерсон. Озвучьте концепцию. По мнению Патрисии Никаше из Fortune, создание нового бренда в области технологии немыслимо без старых добрых связей с общественностью. Она пишет: «Сан распространила технологию Java, флагман в области платформ программного обеспечения, внутри корпоративного общества в основном через связи с общественностью». Патрисия Никаше утверждает, что это пиар-война с открытым забралом. Команда по маркетингу Java начала интенсивную рыночную партизанскую войну, в основном направленную на Microsoft. Главный управляющий маркетингом Sun Джон Лаякона, в частности, говорит: «Считайте это военной операцией». Конечно, во всем этом заключен больший смысл, и Макнили можно считать гением во всех областях. О своей компании он может сказать гораздо больше, чем любой другой директор. Возможно, он заглядывает в деловую прессу чаще других корпоративных руководителей. И кажется, он знает, что лучший способ гарантировать всеобъемлющую прозрачность – это делать подобные шокирующие заявления. Возможно, поэтому цели Microsoft всегда так дерзко и прямолинейно сформулированы. Но МакНили также понимает, что иногда сказать меньше – значит высказать больше. Концепция Sun в 5 простых словах выражает далеко идущую революционную мысль. Редкостная способность МакНили объяснять суть компьютерной промышленности простым языком оказалась другим могущественным оружием, и МакНили постоянно использует эту способность. В нетипичной для себя манере он говорит в одном из интервью. Эта модель показывает, что мы используем ASC2 для создания почты, потому что любой компьютер может прочитать сообщение ASC2. Для веб-страниц используется HTML, новый язык гипертекста, потому что любой компьютер на планете может просмотреть веб-страницу с помощью простого браузера. И мы пишем все ваши приложения на языке Java, потому что любой компьютер на планете может загрузить Java без изменений. МакНили, похоже, нравится слушать собственный голос. Однако оценки тех, кто знал его еще до Sun, изображают МакНили как человека, не получающего удовольствия от главных ролей. Но, возможно, ведущая роль была навязана ему самой ситуацией. Одинокая донкихотская битва Sun против могучего конкурента, комбинации Wintel, потребовала каждой частицы его огневой мощи, интеллектуальной, директорской и умственной. Как сказал соучредитель Netscape Джим Кларк, Microsoft может навязывать всем общую концепцию. Мы, компании с ней конкурирующие, имеем собственные цели и общую концепцию не разделяем. Конечно, слова Кларка справедливы, но ценность достижений МакНили заключается в том, что, оглядываясь сегодня назад на краткую пока историю работы компьютеров в сети, рядовые пользователи компьютеров не знают, что Sun, Netscape и другие инородные планеты за пределами вселенной Wintel не разделяют общую концепцию. Если бы пользователи знали историю корпоративных войн, тогда им было бы известно, что Объединенный союз сетевых крестоносцев выступил против армии автономных персональных компьютеров. Одним из факторов, который внес бы большой вклад в этот образ, могло стать настойчивое утверждение о том, что компьютер – это сеть. Возможно, наиболее красноречивая оценка того, чего Sun добилась, рекламируя свою концепцию, была высказана нынешним председателем Intel Энди Гроувом. Центр тяжести компьютеризации перемещается с рабочего стола в облака и обратно. Лозунг, который использует Sun «Сеть – это компьютер», совершенно правильный. Мне бы хотелось раньше задуматься об этом. Резюме. Рекламируйте концепцию, чтобы она притворилась в жизнь. Ваша корпоративная концепция не может стать глобальной, если о ней не знает весь мир. Донесите свою концепцию до самых отдаленных горизонтов при помощи следующих мер. Первое. Будьте истинно верующим. Вам нужно верить, жить и дышать своей концепцией, какими бы одинокими ни оставались ваши усилия в течение некоторого времени, до того, как другие ее оценят. Второе. Осознайте силу слова. Просто слова не могут принести победу в рукопашном бою, но за столетия великие полководцы поняли, что могут вдохновить свои войска и тем самым дать им превосходство. Словами вы не создадите нового мира, они могут только искусно направлять его развитие нужным вам образом. Третье. Озвучьте концепцию. Вера в вашу миссию требует неустанного проведения рекламной кампании, повторения одного и того же до изнеможения, пламенного убеждения поставщиков и сильнейшего желания склонить мир на свою точку зрения.